Ровен. Насколько я помню, эта гильдия находится на материке. А разве там нет множества знаменитых церквей и монастырей? Например, в одном только Рубинхейгене есть монастырь Святого Либера, монастырь Лакиакка, церковь Джибротта. Его расспросы походили скорее на допрос, особенно на фоне обыска, который учинял второй монах. До меня дошел слух, что здесь есть некая священная реликвия. «Священная реликвия», — повторил монах, не утрудив себя использованием вопросительного тона. «О да, я слышал, ваш монастырь глубоко любим не только Господом, но также овцами. И потому он более чем другие названные тобой места подходит такому торговцу, как я». Монах усмехнулся на шутку Лоуренса, но отвел свой жирный взгляд, как только второй монах перешел в соседнюю комнату. Там были пожитки Лоуренса и его спутников. Однако все торговцы привыкли носить опасные вещи с собой, так что даже если все их вещи вывалят на землю и обшарят, бояться нечего. «Понятно. Судя по твоему виду, ты опытный торговец. Да благословит тебя Господь!» Лоуренс кивнул, хоть и понимал, что монах иронизирует. «Марка!» Молодой монах, услышав призыв Толстого, тут же прекратил рыться в пожитках и выбежал из спальни, словно дрессированная собака. Он нисколько не походил на монаха, как его обычно рисует воображение, прилежно молящегося день за днем. По правде сказать, больше всего он напоминал хорошо обученного наемника. «Ну что?» «Я ничего не нашел!» «Вот как!» Почему толстый монах выказывал столь открытую враждебность? Просто чтобы надавить на Лоуренса, Хора, Коула и Хаскинса? Или он, ничего не найдя, пытался спасти лицо? Как бы там ни было, судя по всему, пока что четверка была в безопасности. Так Лоуренс полагал. «Кукушка подбрасывает яйца в чужие гнезда. Обыщи этих двоих!» Толстый монах, видимо, сам когда-то был торговцем. Но когда Лоуренс это осознал, было уже поздно. Младший из монахов, Марка, кинул взгляд на Лоуренса, потом на Хора. Похотливая улыбка мелькнула у него на лице, когда он оттолкнул Лоуренса и подошел к Хора. «Именем Господа призываю тебя к терпению!» Кажущаяся благопристойность лишь делала Марка еще более похожим на змею. Под балахоном Хора был скрыт ее хвост, под капюшоном уши. Она надела выражение лица святой женщины, спокойно готовящейся к мученичеству. Но Лоуренс чувствовал себя, как муравей на сковородке. Как будто этого всего было мало, Марка не стал утруждаться проверкой рукавов балахона Хора, а сразу положил руки ей на плечи и провел вниз по изгибам тела. Хора отдернулась, когда он прикоснулся к ее грудям. «Это что?» Монах обнаружил мешочек с пшеницей, который она носила на шее. Уже то, что он нашел предмет, спрятанный под одеждой, показывало, насколько распутно он проводил свой обыск. «Пшеница? Это амулет». На ее тихий, как комариный писк, ответ он омерзительно ухмыльнулся, будто удовлетворил свою жажду причинять страдания. Лоуренс проглотил свою ярость, чувствуя, как его руки сжимаются в кулаки. Готовность Хора вынести позор пропадет впустую, если Лоуренс не будет готов к тому же. Тем временем руки Марка скользили по пояснице Хора и ниже, и ему пришлось встать на колени из-за разницы в росте. Если он ощупает ее сзади, непременно наткнется на хвост. Или она все равно сумеет как-то скрыть его? Лишь благодаря своей тревоге Лоуренсу удавалось с трудом удерживать внутри себя бешенство. Вот руки Марка поползли по бокам назад. Марка бесстыдно ощупывал бедра, низко опустившей голову Хора. Но, услышав ее всхлипы, поднял взгляд и цокнул языком. Слезы текли из глаз Хора. Она обеими руками вцепилась в мешочек с пшеницей, будто молясь о Божьей защите. Поняв, что развлечение окончено, Марка убрал руки. Напоследок поспешно проверил рукава и произнес: «Господь доказал твою невиновность!» Она чуть кивнула. Лоуренс видел, что ее слезы наигранные, однако способность Хора так плакать его поразила. Впрочем, его облегчение было недолгим. Ясно, что его очередь следующая. «Прошу прощения». Выражение лица Марка заметно изменилось. Теперь, когда пришло время обыскивать Лоуренса, ему незачем было сдерживаться. В конце концов, Лоуренс был более подозрительным из них двоих. Лоуренс держал при себе несколько писем. Если монахи найдут то с королевским указом, конец всему. Он лихорадочно пытался придумать, как незаметно достать и спрятать письмо. И когда руки Марка уже потянулись к Лоуренсу, тот встретился взглядом с Хора. «Берегись!» С этим выкриком Лоуренс оттолкнул Марка и бросился к ней. Перед этим Хора еле заметно кивнула, а потом, все еще со слезами на глазах, сжимая мешочек, будто молясь, пошатнулась и начала падать в сторону печки. На нее будто наложили какие-то чары, заставившие ее потерять сознание. Лоуренс поймал Хора, и они оба рухнули на пол. Этим они выиграли чуть-чуть времени, но что дальше? Подбежавший Коул вместе с Лоуренсом подняли Хора. «Помоги отнести ее!» Лоуренс и Коул отнесли Хора в соседнюю комнату и уложили на кровать. Все это время Марка не сводил с них глаз, не давая ни единого шанса достать и спрятать письмо. Сердце Лоуренса отчаянно колотилось, пока он пытался найти решение. Ему казалось, что его живот весь в огне. «Теперь можно продолжить?» Лоуренсу оставалось лишь точно покорному Агнцу подчиниться неумолимому требованию Марка. «В таком случае прошу снять куртку». Лоуренс медленно снял куртку и передал ее Марка. Тот несколько раз встряхнул ее, проверил карманы и прощупал подкладку. Не спрятано ли там что-либо? По его действиям было видно, что эта процедура ему не внове. «Рубаху!» «О, Господи!» – возопило сердце Лоуренса, когда он изо всех сил, пытаясь сохранять спокойствие, снял рубаху, в которой были письма, и... «Чисто!» Методично обыскав рубаху, Марко подал ее обратно. «Господь явил нам истину!» Ограничившись этими словами, Марко повернулся к старшему монаху. Лоуренс сумел не рухнуть на пол мешком лишь потому, что мельком увидел губы, лежащие на кровати Хора. Они были изогнуты в гордую улыбку. «Примите наши извинения за доставленное беспокойство. Господь вознаградит вас за веру, с которой вы отправились в паломничество». Удостоив напоследок Лоуренса и остальных лишь этими неискренними словами, монахи ушли. Хаскинс, стоя в коридоре, ел их глазами, пока они не удалились, потом присоединился к Лоуренсу. Как только Коул закрыл за ним дверь, трое остальных протяжно выдохнули. «Я даже не заметил, когда ты их вытащила», произнес Лоуренс, глядя на Хора, с озорной улыбкой, прислонившуюся к дверному косяку. «А ты думал, я все время только плакала? Ох уж!» Подойдя к Лоуренсу, она извлекла из-под балахона пачку писем и помахала перед его носом. «Я думала, ты сразу заметил». Она собиралась это сделать с самого начала. Она поэтому и сжимала мешочек с пшеницей, будто в молитве. А Лоуренс не догадался. «Интересно», — подумал он, — «насколько плохо все могло сложиться, не встреться он взглядом с Хора в критический момент». При этой мысли волна страха прошла по его сердцу и отразилась тревожной улыбкой на лице. «Так или иначе, мы преодолели эту преграду. Так что это не имеет значения. Тем более... «Мне удалось посмотреть, как по-дурацки ты себя вел». С этими словами она ткнула Лоуренса кулачком в грудь, после чего Хаскинс вдруг тихо рассмеялся. Через некоторое время смех перешел в кашель, и пастух уселся возле печки. «Простите мне мою невежливость». Это краткое извинение лишь добавило ситуации неловкости. Хора делала вид, что ей все равно, но лицо Лоуренса тут же залилось краской. «Однако, судя по всему, монастырь вышлет людей на поиски гонцов». Когда Хаскинс перешел к делу, Лоуренс наконец взял себя в руки. «Они успеют вернуться к завтрашнему дню?» «Это довольно далеко. А солнце скоро сядет. Так что, скорее всего, они вернутся завтра вечером или послезавтра. Какое сейчас у нас положение? Есть ли шансы? Не обещаю, что все пройдет как по маслу, но я заручился помощью очень надежного человека. Ясно. Но все же... Лоуренс хотел было спросить, что Хаскинс имеет в виду, но остановился, когда тот покачал головой и опустил взгляд. «Прости, что я сомневался в тебе. Люди необычайно умны. Не знаю, то ли я чересчур горд, то ли просто завидую. Но мне не хотелось этого признавать». Эти слова он произнес довольно жизнерадостным тоном. И тут же Лоуренс услышал звук быстрых, уверенных шагов, направляющихся к ним. В прошлом ему представлялось немало возможностей вслушиваться в звуки, затаив дыхание, и пытаться понять, чьи шаги он слышит. Вдруг разбойника или волка. Эти шаги звучали дружески. В дверь постучали. Коул открыл ее и впустил Пиаски. «Господин Лоуренс, мы нашли!» На щеках его играл румянец. Лоуренс переглянулся с Хорой и Коулом, затем перевел взгляд на вставшего Хаскинса. Но тот указал на пастуший посох и покачал головой. Лоуренс понял. Он хотел сказать: «Я попросил вас о помощи. Сейчас я доверяю вам вести все дальше самим». Лоуренс кивнул и обратился к Пиаске. «Тебя не очень затруднит, если мои спутники к нам присоединятся?» «Нет, ни в коей мере. Напротив, я даже предпочел бы, чтобы они присоединились. Эти монахи сюда уже приходили, не так ли?» «Да, и не могу сказать, что их визит доставил нам удовольствие». Пиаски улыбнулся по-детски невинно. «Настолько плохо, да? Однако то, что ты это говоришь, означает, что все закончилось хорошо, верно? Я рад, что они сюда уже приходили. Или не рад, сам не пойму». Когда вся компания вышла из комнаты, он продолжил. «Если мы собираемся это сделать, надо действовать сейчас». Солнце уже коснулось горизонта, снегопад почти полностью прекратился.